дедушка весьма преклонных лет мне предложил свое дряхлеющее сердце. И я подумала, а почему бы нет, помаюсь год, а там богатое наследство. И женишок, играя челюстью вставной, купил мне сразу же крутую иномарку. Ему сказала я: зайчоночек ты мой, а он от счастья чуть не помер от инфаркта. Балуешь, балуешь ты меня, балуешь, балуешь, как дитя. Балуешь, балуешь, только я люблю молоденьких, а вовсе не тебя. Он каждый день мне приносил корзины роз, но каждый раз со мной знакомился, стесняясь. Наверное, у него был старческий склероз, и он не помнил, где мы раньше с ним встречались. И старый пень пошел со мною под венец, хотя на кладбище ему прогулы ставят. Он так на свадьбе раз зашелся под конец, что обещал мне во Флориде дачку справить. Балуешь, балуешь ты меня, балуешь, балуешь, как дитя. Балуешь, балуешь, только я люблю молоденьких, а вовсе не тебя. Балуешь, балуешь ты меня, балуешь, балуешь, как дитя. Балуешь, балуешь, только я люблю молоденьких, а вовсе не тебя. Мой лысый зайчик стал счастливым муженьком, а я теперь его законная супруга. И вроде все, о чем мечтала я тайком, теперь к моим дорогостоящим услугам. Лежу на пляже во Флориде золотой, и от безделья своего ловлю усталость. И все бы ничего, да вот дедуля мой вдруг захотел себе наследника под старость. Балуешь, балуешь ты меня, балуешь, балуешь, как дитя. Балуешь, балуешь, только я люблю молоденьких, а вовсе не тебя. Балуешь, балуешь ты меня, балуешь, балуешь, как дитя. Балуешь, балуешь.